Правило номер 14. Компании полные драйва не создают последователей. Они создают новых лидеров. Unfortunately, к сожалению, too many old-fashioned companies and their executives, большинство старомодных компаний и их руководителей, still measure their influence by the number of followers that they can claim. До сих пор измеряют силу своего влияния по количеству последователей, которых им удалось создать. I hear this all the time. Я слышу это постоянно. I've got 1,000 people following me. Меня поддерживает 1,000 человек. Or we've got an organization of 2,700 people that are all behind me. У нас компания из 2,700 сотрудников, которые все как один поддерживают меня. What a joke! Господи, что это за посмешище? Big deal. Ну и что? It's not hard to get the majority of the world's population to follow just about anything. Не так уж и сложно заставить большую часть земного шара последовать за чем угодно. I don't care if people are following me. Мне не важно, следуют за мной люди или нет. I want to make sure that leaders are following me. Я хочу гарантировать, что за мной идут лидеры. Now the only way you can ensure this. И единственный способ сделать это. Is to create leaders. Это создавать этих лидеров. You see, if you're looking for other people to follow you. Потому что если вы хотите, чтобы другие люди шли за вами. Then your management and leadership concept is way wrong. Тогда ваш подход к управлению лидерством неверен. We've got to create leaders. Вы должны создавать других лидеров. And then they create leaders. Которые в свою очередь будут создавать других лидеров. And it becomes a huge domino effect. И это станет потрясающей цепной реакцией. Now, if you take a look at the best leaders of the 20th century or in world history. Если мы посмотрим на лучших лидеров 20 века, да и всей мировой истории. They weren't looking for followers. Мы поймем, что они не искали последователей. Think of Jesus Christ. Вспомните Иисуса Христа. Think of Gandhi. Вспомните Махатму Ганди. Or maybe Martin Luther King Jr. Вспомните Мартина Лютера Кинга. Or Nelson Mandela. Или Нельсона Манделу. They were looking to build leaders. Они искали в людях лидерские качества и развивали их. So that they could then empower those leaders. Для того, чтобы потом дать им полномочия и силу. To go out and find and create their own leaders. Идти искать и создавать их собственных лидеров. Now, of course, the question is, how do you develop leaders? Безусловно, возникает вопрос, как развить лидера? Gosh, this is a whole nother audiobook. Но это вообще отдельная аудиокнига. But I'll give you one little thing here. Но могу сказать одну важную вещь. You can never forget if you want to be a great leader. И если вы хотите стать выдающимся лидером, не забывайте ее. Leadership is a life of service. Лидерство — это жизнь во имя служения. Not a life of privilege. А не жизнь во имя привилегий. And if you're gonna be effective, и если вы хотите быть эффективным, you've gotta give first. Вы должны сначала отдать. You've gotta sow first. Вы должны сначала посеять. You've gotta build first. Вы должны сначала помогать развиваться. Into the lives of other people. Вы должны что-то привнести в жизнь других людей. Before you get your return. Перед тем, как вам удастся собрать урожай. You've got to help other people get what they want. Вы должны сначала помочь людям добиться того, чего хотят они. And then you'll get what you want. И тогда вы получите то, к чему стремитесь. And what is that? Что это? A driven company. Это компания, полная драйва.